Надин улеглась спать, а я сказала Роберу, что выходила просто прогуляться. Он так был озабочен в последнее время, что не усмотрел в этом ничего подозрительного. Я позвонила Анри и успокоила его несколькими туманными фразами. Сосредоточиться на моих больных было трудным занятием. Я с нетерпением дожидалась вечерних газет, в них ничего не говорилось, и все-таки в ту ночь я почти не спала. «Об Америке и речи быть не может», — сказала я себе. Надин в опасности. Она пообещала мне ничего не затевать больше, но Бог знает, что она еще придумает. Я с грустью думала, что даже оставаясь подле нее, я не смогу ее защитить. Чтобы она перестала уничтожать себя, ей наверняка довольно было бы чувствовать себя любимой и счастливой, однако я не могла дать ей ни любви, ни счастья. Никакой пользы от меня ей не было». Других, чужих, я заставляю говорить, я распутываю нити их воспоминаний, перебирая их комплексы, а по окончании вручаю аккуратные моточки, которые они раскладывают по порядку в нужное отделение. Иногда это им во благо. Что касается Надин, то для меня она открытая книга, и я без труда читаю в ней, но ничем не в силах ей помочь. Раньше я себе говорила, как можно спокойно дышать, когда знаешь, что люди, которых ты любишь, играют своей вечной жизнью. Но верующий может молиться, может поторговаться с Богом. Для меня же не существует сообщества святых. И теперь я говорю себе, эта жизнь — единственный шанс моей дочери. Не будет другой истины, кроме той, что ей суждено узнать, другого мира, кроме того, в который она, возможно, поверит». На следующее утро у Надин появились огромные синяки под глазами, и я продолжала изводиться. Весь день она провела за трактатом по химии, а вечером, когда я снимала с лица макияж, сказала с убитым видом: «Какой кошмар эта химия, я наверняка провалюсь. Ты всегда сдавала свои экзамены. Но только не на этот раз. Впрочем, провалюсь или сдам, какая разница? Химия? Да разве добиться мне там успеха?» Она задумалась на минуту. «Мне нигде не добиться успеха. Я не интеллектуалка. Да и для действия не гожусь. Я нигде не нужна. В Виллижанс ты прекрасно совсем справлялась с первых же дней. Тут нечем особо гордиться. Папа прав. Когда ты найдешь то, что тебе придется по душе, я уверена, ты хорошо будешь это делать. А найдешь обязательно». Она покачала головой. «Думаю, что мне, как и всем женщинам, лучше всего иметь мужа и детей. Я бы чистила свои кастрюли и приносила бы каждый год по ребятенку. Если ты выйдешь замуж только ради замужества, ты все равно не будешь счастлива. О, успокойся, ни один мужчина не будет таким дураком, чтобы жениться на мне. Им нравится со мной спать, а потом до свидания. Я не привлекательна». Мне хорошо была знакома ее манера самым естественным тоном говорить о себе весьма неприятные вещи, как будто своей непринужденностью она хотела обезоружить, преодолеть горькую истину. К несчастью, истина оставалась истиной. «Ты просто не хочешь быть привлекательной», — возразила я. «И если кто-то, вопреки всему, привяжется к тебе, ты отказываешься в это верить. Ты опять станешь говорить мне, что Ламбер дорожит мной». «Вот уже год, ты единственная девушка, с которой он где-то бывает. Ты сама мне это сказала». «Разумеется, потому что он педераст». «Ты с ума сошла?» «Ведь он выходит только с парнями и к тому же влюблен в Анри. Это яснее ясного. Ты забываешь о Розе». «О, Роза была такой красивой», — с грустью сказала Надин. «В Розу даже педик мог влюбиться». «Ты не понимаешь», — нетерпеливо продолжала она. «Ламбер испытывает ко мне дружеские чувства». «Верно, но точно так же, как испытывал бы их к мужчине». «Впрочем, оно и к лучшему. У меня нет желания замещать кого-то». Она вздохнула. «Парням слишком везет. Ламбер по всей Франции намерен собирать материал для большого репортажа. Восстановление разоренных регионов и прочее. Он купил себе мотоцикл. Ты бы видела его. Он принимает себя за полковника Лоуренса, когда разъезжает на своей железяке». С раздражением добавила она. Примечание: Лоуренс Томас Эдвард, по прозванию Лоуренс Аравийский, 1888-1935, английский офицер и писатель, долгое время проживший в Сирии и в странах Междуречий. Его книга «Семь столпов мудрости», 1926 год, записки авантюриста высокого полета. Причиной смерти Лоуренса стала авария мотоцикла. Конец примечания. В ее голосе было столько зависти, что это подсказало мне одну идею. На следующий день после обеда я зашла в эспуар и спросила Ламбера: «Вы хотите поговорить со мной?» Любезным тоном сказал он: «Ну да, если у вас есть минутка». «Хотите подняться в бар?» «Хорошо». Как только бармен поставил передо мной грейпфрутовый сок, я пошла в наступление. «Говорят, вы будете собирать материал по всей Франции для большого репортажа?» «Да, я еду на мотоцикле через неделю». «А не могли бы вы взять с собой Надин?» Он взглянул на меня с некоторым упреком. «Надин хочет ехать со мной? Она умирает от зависти, но никогда не попросит вас первой». «Я не предложил ей этого, потому что был бы очень удивлен, если бы она согласилась», — сказал он напыщенно. «Она не часто соглашается с тем, что я ей предлагаю. Впрочем, в последнее время я редко с ней виделся». «Знаю», — сказала я, — «она болтается в обществе Винсана и Сазанака. Для нее это не лучшая компания». Поколебавшись, я торопливо добавила: «И даже опасная компания, потому-то я и пришла к вам. Раз вы питаете к ней дружеские чувства, увезите ее подальше от этих людей». Выражение лица Ламбера внезапно изменилось. Он выглядел очень юным и очень беспомощным. «Не хотите ли вы сказать, что Надин принимает наркотики?» Такое подозрение вполне меня устраивало. Я сдержанно сказала: «Не знаю. Я не думаю, но с Надин может случиться все, что угодно. Она на перепутье. Скажу вам откровенно, мне страшно». Ламбер с минуту молчал, он казался взволнованным. «Я был бы очень счастлив, если бы Надин поехала со мной», — признался он. «Тогда попробуйте и не отступайте. Полагаю, сначала она откажется, такая уж она есть. Но вы настаиваете, возможно, вы спасете ей жизнь». Три дня спустя Надин небрежно сказала мне: «Представь себе, этот несчастный Ламбер хочет взять меня с собой в поездку. По всей Франции в связи с репортажем это будет очень утомительно», — ответила я. «О, на это мне наплевать, но не могу же я бросить редакцию на две недели». «Ты имеешь право на отпуск, вопрос не в этом, но если тебе не хочется...» «Заметь, это было бы очень интересно», — сказала Надин. «На три недели с Ламбером... это слишком дорогая цена». Главное, не следовало показывать, что я подталкиваю ее к этому путешествию. «С ним действительно так скучно?» — невинным тоном спросила я. «С ним вовсе не скучно», — с раздражением ответила она. «Но он до того боязливый, до того чопорный, его все шокирует. Если я вхожу в бистро с дыркой на чулке, он строит такую рожу. Да что там, настоящий папенькин сынок. Ты знаешь, что он помирился с отцом», — продолжала она. «Такая бесхарактерность! Боже мой! Как быстро ты готова осудить любого!» — возмутилась я. «Что тебе доподлинно известно об этой истории? И об отце Ламбера, и об их отношениях?» Я говорила с таким жаром, что Надин на мгновение была сбита с толку. «Когда я действительно в чем-то убеждена, я умею убедить и ее». Таким образом, я наложила отпечаток на ее детство, но обычно, уступив мне, она хранила столько обиды, что я избегала использовать свое влияние. Однако сегодня меня приводило в отчаяние ее упрямое стремление перечить самой себе. Она неуверенно сказала: «Ламбер не может обойтись без своего дорогого папочки. Сущий инфантилизм. Если хочешь знать, именно это меня и раздражает в нем. Он никогда не станет мужчиной. Ему 25 лет, и позади у него непростое отрочество. Ты на собственном опыте знаешь, как нелегко добиться самостоятельности. Ну, я совсем другое дело, я женщина. И что? Быть мужчиной ничуть не легче. От мужчины сегодня столько всего требуют, и ты в первую очередь. У них молоко еще на губах не обсохло, а они должны изображать из себя героев. Это обескураживает». «Нет, ты не имеешь права проявлять такую строгость по отношению к Ламберу. Скажи лучше, что ты не ладишь с ним, что это путешествие тебя не увлекает, тогда дело другое». «О, в каком-то смысле путешествия всегда меня влекут». Через два дня Надин заявила мне с то ли разъяренным, то ли спольщенным видом: «Этот тип невыносим, он меня шантажирует. Говорит, что быть корреспондентом мирного времени — такое ремесло наводит на него тоску, и если я не поеду с ним, он тоже откажется». «Как же быть?» «Что ты-то об этом думаешь?» — спросила она с невинным видом. Я пожала плечами. «Да умеет ли он водить мотоцикл? Эти штуки очень опасны». «И вовсе не опасны, а просто замечательны», — заявила Надин и добавила: «Если я соглашусь, то как раз из-за мотоцикла». Против всякого ожидания Надин выдержала экзамен по химии, правда письменный, едва-едва, зато на устном она с легкостью пускала пыль в глаза экзаменаторам своим хорошо подвешенным языком и непринужденностью. Мы втроем отпраздновали эту победу грандиозным ужином с шампанским в ресторане на открытом воздухе. Затем она уехала с Ламбером. То была настоящая удача. Митинг СРЛ состоялся на следующей неделе. В доме все время толпился народ, и я чувствовала себя вполне счастливой, получив возможность безраздельно пользоваться редкими свободными минутами, остававшимися у Робера. Анри помогал ему с усердием, которое трогало меня, тем более, что мне известно было отсутствие у него энтузиазма в отношении такого рода работы. Оба они говорили, что митинг обещает быть очень удачным. «Если они так говорят, это должно быть правдой», — думала я, спускаясь по авеню Ваграм. И все-таки мне было тревожно. Уже много лет Робер не выступал на публике. Сумеет ли он, как прежде, увлечь людей? Я миновала полицейские автобусы, стоявшие вдоль тротуара, и продолжала шагать вплоть до площади Терн. Я пришла раньше времени. 10 лет назад, в день митинга, в Плейеле, я тоже была одна и явилась раньше срока. Я долго кружила возле этой площади, а потом зашла выпить стаканчик лотарингского вина. Теперь заходить не стала. Примечание. Плейель — парижский концертный зал на улице Фубур-Сент-Оноре, недалеко от площади Терн. Конец примечания. Прошлое есть прошлое, не знаю почему, но я вдруг пожалела о нем с такой щемящей тоской. О, наверняка всего лишь потому, что это прошлое. Я вернулась назад, миновала унылый коридор. Мне вспомнилась охватившая меня тревога, когда в тот день Робер поднялся на трибуну. Мне почудилось, будто у меня его крадут. Этим вечером меня тоже пугала мысль увидеть его на подмостках издалека. Народа в зале было еще немного. Публика всегда приходит в последнюю минуту, успокаивали меня Канжи. Я пыталась разговаривать с ними спокойно, но с мучительным беспокойством следила за входом. «Скоро мы, наконец, узнаем, идут ли люди за Робером, да или нет. Если идут, то это, разумеется, ничего пока не доказывает, но зато, если в зале будет пусто, это уже окончательный провал». Зал наполнялся. Все места оказались заняты, когда ораторы под громкие аплодисменты поднялись на эстраду. Странно было видеть столь знакомые лица, преобразившиеся в официальных представителей. Ленуар, похожий на сухое дерево, словно следуя законам мимикрии, растворялся средь столов и стульев. Самозель, напротив, занимал всю трибуну, то было естественное для него место. Когда заговорил Анри, его голос превратил огромный зал в небольшую комнату. Он видел перед собой не 5000 человек, но 5000 раз повторенное лицо одного, и потому обращался к ним тоном задушевной беседы. Мало-помалу я оттаивала. Его слова пробуждали веру в ту дружбу, которую он предлагал нам. Слушая его, мы уже не сомневались, что удел людей не война и не ненависть. Ему долго аплодировали. Мирико произнес короткую невнятную речь, затем настала очередь Робера. Какая овация! Как только он встал, присутствующие с криками принялись хлопать в ладоши и стучать ногами. Робер терпеливо ждал, и я спрашивала себя, ощущает ли он волнение, и я его ощущала. Изо дня в день я смотрела на Робера, склонявшегося над письменным столом с покрасневшими глазами, с горбленной спиной, видела его одиноким и сомневающимся в себе. И это был тот самый человек, которого теперь бурно приветствовали 5000 собравшихся. Кем он в действительности для них был? Великим писателем и в то же время человеком, чье имя связывали с комитетами бдительности и антифашистскими митингами, интеллигентом, посвятившим себя революции и сохранившим в себе интеллектуала. Для стариков он олицетворял довоенное время, для молодых — сегодняшний день и обещание надежды. Он олицетворял единение прошлого и будущего. Наверняка он представлял собой и 1000 других вещей. Каждый любил его по-своему. Они продолжали аплодировать, шум аплодисментов ширился, находя отклик во мне. Известность, слава — все это обычно оставляло меня равнодушной, а в этот вечер показалось завидным. «Счастлив тот, — говорила я себе, — кто может, не отводя взгляда, с радостью смотреть в глаза правде жизни. Счастлив тот, кто читает эту правду на лицах друзей». Примечание. «Счастлив тот, кто читает эту правду на лицах друзей» — это волнующее определение того, что есть в нашем мире счастье. Франсуа Мариак бережно переписал 28 января 1954 года в свой блокнот, подчеркнув, что обязан им Симоне де Бовуар. Конец примечания. Наконец они затихли. Как только Робер открыл рот, руки мои стали влажными, а лоб покрылся потом. Хоть я и знала, что говорит он легко, но все-таки испытывала страх. К счастью, я очень скоро увлеклась. Робер говорил без пафоса, с такой безупречной логикой, что она напоминала натиск. Он не предлагал никакой программы, он обозначал задачи, и они были столь неотложны, что мы просто обязаны были выполнить их. Победа диктовалась самой необходимостью. Люди вокруг улыбались, глаза их блестели. Каждый узнавал на лицах соседей собственную убежденность. Нет, война была не напрасной. Люди поняли, чего это стоит. Смирение и эгоизм. Они возьмут свою судьбу в собственные руки. Они заставят восторжествовать мир и завоюют на всей земле свободу и счастье. Это было ясно, бесспорно. Это подсказывал простой здравый смысл. Человечество не может желать ничего другого, кроме мира, свободы, счастья. И что ему мешает сделать то, что оно хочет? Только ему суждено царить на земле. Именно эта очевидность покоряла нас в словах Робера. Когда он умолк, мы долго аплодировали. Аплодировали не чему-нибудь, а неоспоримой истине. Я вытерла руки носовым платком. Мир был обеспечен, будущее гарантировано как ближайшее, так и далекое. Это единое целое. Салива я не слушала, он говорил так же нудно, как Мирико, но это не имело значения. Победа была одержана и не только на митинге, во всем, что олицетворял собой этот митинг. Самозель выступал последним и сразу же начал грохотать, надрываться. Воистину ярмарочный зазывалы. Я снова оказалась в своем кресле среди столь же беспомощной, как и я, толпы, нелепо упивавшейся словами. То были не обещания и не предсказания, всего лишь слова. Зал Плеель. Когда-то я уже видела точно такие же сияющие внимательные лица, но это не спасло ни Варшаву, ни Бухенвальд, ни Сталинград, ни Арадур. Да, все знают, к чему ведут смирение, эгоизм, но знают давно и без всякой пользы. Предотвратить беду еще никогда не удавалось и быстро не удастся, во всяком случае, при нашей жизни. А что произойдет потом, в конце этого долгого доисторического периода, нельзя даже себе представить, приходится признаться в этом. Будущее неопределенно как близкое, так и далекое. Я смотрела на Робера. Его ли истина светится в глазах окружающих? На него смотрят отовсюду, из Америки, из СССР, из глубины веков. Кого они видят? Возможно, всего лишь старого мечтателя, мечта которого попросту несерьезна. Возможно, именно таким увидит он сам себя завтра. Увидит и подумает, что его деятельность ничему не послужила, или, хуже того, послужила обману людей. Если бы только я могла решить, истины не существует. Но какая-то все-таки должна быть. Существует наша жизнь, тяжелая, словно камень, и у нее есть обратная сторона, которая нам неведома. Это страшно. На сей раз я была уверена, что нахожусь в своем уме. Я ничего не пила, ночь еще не наступила, а страх душил меня. «Вы довольны?» — спросила я их с равнодушным видом. Анри был доволен. «Это успех?» — весело ответил он мне. Самозель говорил, это триумф, но Робер проворчал. «Митинг мало что доказывает». 10 лет назад, покидая зал Плеель, он ничего подобного не говорил, он сиял. Между тем, тогда мы полагали, что война может в конце концов разразиться. Откуда же бралась такая безмятежность? Ах, впереди у нас было время. За надвигающейся войной Робер провидел уничтожение фашизма. Жертвы, которые это повлечет, он уже оставлял позади. Теперь же он сознает свой возраст, ему требуется достоверная реальность, причем в недалеком будущем. В последующие дни Робер по-прежнему выглядел мрачным. Ему следовало бы радоваться, когда Шарлье заявил о своем вступлении в СРЛ. А я никогда не видела его более растерянным, чем после встречи с ним. Впрочем, я его понимала. Причиной тому был не физический вид Шарлье. Волосы у него не отросли, кожа оставалась красной и шероховатой, но все-таки с марта он набрал 10 килограммов, и ему вставили зубы. И не те истории, которые он рассказывал. Теперь мы почти все уже знали об ужасах концлагерей. Причина скорее крылась в невыносимом тоне его рассказов. Шарлье, в прошлом такой мягкий, но такой упрямый идеалист, вспоминал удары, пощечины, пытки, голод, рези в желудке, отупение, унижение со смехом, который даже не был циничным, он был инфантильным или старческим, ангельским или дурацким, мы не могли определить. И еще Шарлье смеялся при мысли, что социалисты ждут, когда он вольется в их ряды. Между тем, по отношению к коммунистам он сохранял прежнее отвращение. Его привлекло СРЛ. Он обещал Роберу привести с собой формировавшуюся вокруг него довольно многочисленную группу. Когда он ушел от нас, Робер сказал: «Недавно ты удивлялась моим сомнениям. Понимаешь теперь, как ужасно сегодня приобщиться к действию, ведь мы слишком хорошо знаем, какой ценой приходится расплачиваться за ошибки». Я знала, что всех людей своего возраста и себя самого он считает ответственными за войну. Между тем он был одним из тех, кто с предельной трезвостью и настойчивостью боролся против нее. Однако он потерпел неудачу и потому считал себя виновным. Но больше всего меня удивляло то, что встреча с Шарлье пробудила у него угрызение совести. Обычно он реагировал на общее положение, а не на отдельные случаи. «Пусть так», — сказала я, — «но даже если СРЛ ошибка, больших потрясений не последует». «С мелкими бедствиями тоже нельзя не считаться», — возразил Робер и в нерешительности добавил: «Надо быть моложе, чем я есть, чтобы верить в то, что будущее спасет все. Я ощущаю свою ответственность в более ограниченных временных пределах, нежели раньше, однако считаю ее и более тяжкой, окончательной». «Как это?» «Ну, я думаю, отчасти так же, как ты, что нельзя сбрасывать со счетов смерть или несчастье отдельной личности». «О, я иду против течения», — добавил он. «Молодежь более сурова, чем были мы в свое время. Она попросту цинична, и я становлюсь сентиментальным. А нельзя ли сказать, что вы скорее становитесь более конкретным, чем раньше?» «Я в этом не уверен. В чем заключается конкретность?» — спросил Робер. «Да, разумеется, он стал более уязвим, чем прежде. К счастью, митинг приносил свои плоды. Ежедневно регистрировались новые сторонники, и в конечном счете коммунисты не стали объявлять войну СРЛ. Они говорили о движении со сдержанной недоброжелательностью, но не более того. Можно было надеяться, что оно приобретет значительный размах. Единственным черным пятном было то, что Эспуар потеряла таки многих своих читателей, и потому возникала необходимость прибегнуть в скором времени к помощи Трарье и его капиталов. Вы уверены, что он раскошелится?» – спрашивала я, с неодобрением разглядывая себя в зеркале. «Абсолютно уверен», – заявил Робер. «Тогда зачем вы идете на этот ужин? Зачем тащите туда меня?» «Не мешает все-таки поддержать Трарье в его благих намерениях», — сказал Робер, с неудовольствием завязывая галстук. «Приходится потворствовать причудам человека, которого собираешься обчистить на 8 миллионов». «8 миллионов, да», — молвил Робер. «Вот до чего они дошли. А это все из-за Люк. Каков упрямец. И все равно они будут вынуждены взять деньги у Трарье. Самозель, который провел свое небольшое расследование, говорит, что им дальше не выдержать». «В таком случае я покоряюсь», — сказала я. «Эспуар стоит ужина в городе». Мы были сама любезность, когда вошли в просторную гостиную библиотеку, где уже находился Самозель с супругой. Он нарядился в светло-серый фланелевый костюм, который подчеркивал его дородность. Трарье тоже был сама любезность. Официальной супруги не наблюдалось, зато присутствовала долговязая девица с блеклыми волосами, напомнившая мне моих набожных подруг в коллеже. В столовой, где пол был выложен черной и белой плиткой, нам подали вполне умеренный ужин. За кофе Трарье предложил ликеры, но не сигары. Самозель наверняка обрадовался бы сигаре, однако без всякой задней мысли ликовал, наслаждаясь выдержанным коньяком. Я давно уже не бывала у настоящих буржуа, и это испытание, пожалуй, утешило меня. Порой я говорю себе, что во всех интеллектуалах, которых я знаю, есть нечто подозрительное. Но когда я встречаю буржуа, то прихожу к выводу, что они не уступают нам ни в чем. Надин и жизнь, которую я позволяю ей вести, выходят, разумеется, за рамки привычного. Однако поблекшая дева с угнетенным видом, разливавшая кофе, казалась мне намного чудовищней. Я не сомневалась, что если бы я уложила ее на свой диван, она порассказала бы мне невероятные вещи. А сам Трарье, несмотря на его наигранную банальность, мне он представлялся в высшей степени подозрительным. Его едва сдерживаемое тщеславие никак не вязалось с чересчур восторженным восхищением, которое он афишировал по отношению к Самозелю.